Вообще природа от Христа. Там, куда, браток, с тобой мы едем, в дупель кислородные места. И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай, мы же все, браток, с тобой поборем. Мы оденем жен своих в меха. И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай, мы же все, браток, с тобой поборем. Мы оденем жен своих в меха. А пока я папироску положу за козырек. Облака, облака на волю мысли увезут до звонка. Еще так долго паренек и рука смахнет соленую слезу. Маяки на крыше прикололи, и кареты черные в пути. Там свободы больше, чем на воле, только надо, брат, ее найти. И пускай все окна в арматуре, но как выйти, гадом буду я. Мы еще, браток, с тобой в натуре отомстим за Леньку Воробья. И пускай все окна в арматуре, но как выйти, гадом буду я. Мы еще, браток, с тобой в натуре отомстим за Леньку Воробья. А пока я папироску положу за козырек. Облака, облака на волю мысли увезут до звонка. Еще так долго паренек и рука смахнет соленую слезу. А сейчас Гуськов и по этапу набирает скорость прицепной. Попрошу я вас, снимите шляпу. Я не умер, я еще живой. И пускай не скоро мы вернемся с золотою справкою в руке. Мы еще, браток, с тобой напьемся в самом дорогущем кабаке. И пускай не скоро мы вернемся с золотою справкою в руке. Мы еще, браток, с тобой напьемся в самом дорогущем кабаке. А пока я папироску положу за козырек. Облака, облака на волю мысли увезут до звонка. Еще так долго паренек и рука смахнет соленую слезу. А пока я папироску положу за козырек. Облака, облака на волю мысли увезут до звонка. Еще так долго паренек и рука смахнет соленую слезу.